Каким подростком были вы? В каждом родителе сидит обиженный ребенок. Это именно он проявляет себя через некоторые ваши поступки, которые вам не очень нравятся. Попытаемся понять потребности этого внутреннего ребенка. Как только вам удастся понять благое намерение, потребность, которая скрывается за определенным поведением, вы сможете измениться. Некоторым родителям трудно любить своего ребенка. Ребенок воплощает для них те их стороны, которые они сами в себе не любят. Часто это та часть их самих, которая так и не выросла. А если проблема стала результатом травмы, то ее возраст равен возрасту ребенка, который эту травму получил. Одна юная мать стала в детстве жертвой насилия и рассказала мне, что пообещала себе никогда не воспроизводить это насилие на своих детях. Когда родился ее первый ребенок, ее собственное прошлое вдруг догнало ее, и она стала жестокой с малышом. Она не выносила его плача, не переваривала, когда он ее будил по ночам. Когда она сама была крошкой, ее мать запирала ее в шкафу, чтобы не слышать ее плача. Став сама матерью, она хватала ребенка, трясла его и винила во всем. После психотерапии, направленной на изменение ее поведения, она осознала, что ребенок был ни в чем не виноват. Она просто проецировала свое собственное детство на ребенка. Ей удалось установить с малышом нормальную связь и начать вести себя нормально. Некоторые родители переживают из-за своих реакций на детей. Они спрашивают себя, нормально ли любить одного ребенка больше, чем другого, чувствовать большую близость с тем ребенком, который похож на родителя, или наоборот, не любить того, кто напоминает им их самих. В собственном ребенке родители видят свою историю. Наше поведение находится под влиянием наших неудовлетворенных желаний и прошлых травм. Порой достаточно просто назвать все своими именами и вывести их с уровня подсознания, чтобы изменить поведение. В иных случаях бывает, конечно, нужна и более серьезная работа, которая поможет переварить болезненное прошлое. Один молодой отец обратился за помощью по поводу взаимоотношений с сыном. Он чувствовал себя слишком требовательным и авторитарным. Когда малыш родился, он чувствовал себя очень счастливым. Но все изменилось, когда ребенок дорос до возраста в несколько месяцев. Папа отошел в сторону, прекратил играть с сыном, обращался к нему сухим тоном и становился все более нетерпеливым. Мальчик страдал от такого отношения, у него начался нервный тик. Отец молодого человека погиб в автокатастрофе, когда ему было всего 8 месяцев. Это было очень жестокое расставание, о котором никто ребенку так и не рассказал. Мать не верила, что столь маленький малыш что-нибудь поймет. Ей было всего 22 года, она растила его одна, пока не вышла замуж несколько лет спустя. С новым мужем у нее было еще двое детей, которые выросли с родным отцом, хотя и к приемному он относился совершенно как к родному. Подсознательно молодой отец не хотел привязываться к старшему сыну, чтобы снова не страдать от внезапного расставания. Для него привязанность стала синонимом расставания, страдания. Чтобы не страдать, не нужно привязываться. А чтобы не привязываться, не стоит проявлять любовь и сближаться. Ко второму ребенку он относился совершенно по-другому. Он оказался способен проявлять к нему любовь, играть с ним, заниматься малышом, потребности которого удовлетворялись по мере роста. В этом случае мы видим, как благое намерение становится причиной жесткого и авторитарного поведения. Его порождает стремление защититься от страданий и потерь. А со вторым ребенком угроза смерти маячить перестала, и установились нормальные теплые отношения. Подобные взаимоотношения между родителями и детьми встречаются довольно часто, хотя их причины могут быть самыми разнообразными и всегда связаны с прошлым конкретного человека. Родители, чрезмерно опекающие своих детей, все делающие вместо них из-за страха, что они не справятся сами, тоже действуют в соответствии с благим намерением. Они пытаются обрести спокойствие вместо того, чтобы думать о нуждах своих детей. Поступая так, они лишают детей возможности строить собственное будущее на основе самоуважения. Такие дети вырастают запуганными, сомневающимися в себе, боящимися брать на себя инициативу и неуверенными в себе. Я встречаю таких на терапии. Они обижаются на своих родителей, но не могут выразить гнев, особенно в отношении родителей, которые были столь милыми и любящими, которые дали им все, но при этом не подготовили к настоящей взрослой жизни. Из этой аудиокниги родители узнают, что нужно предпринять, чтобы восстановить самоуважение подростков. Возможно, им придется вернуться в собственное прошлое, к собственному внутреннему ребенку. Придется познакомиться со всеми сторонами своего «я» и постараться их принять. Как мы уже обсуждали, трудно дать другому что-то, чем не обладаешь сам. Быть родителем означает преодолевать трудности. Это совершенно естественно, что в нашей жизни бывают моменты, когда наши дети нас утомляют, раздражают, или мы хотели быть где-нибудь в другом месте, не с ними. Однако родительская роль приносит нам еще и радость, удовлетворение, когда мы видим, как наши дети растут и становятся взрослыми, вылетают из гнезда. Следует помнить, что быть родителем всегда означает нечто двойственное. С одной стороны, радости, с другой – проблемы или проблемы, сменяющие радости, и наоборот. Поэтому не стоит чувствовать себя виноватым за то, что мир несовершенен. Преодоление трудностей позволяет нашим детям развиваться, становиться все более самостоятельными, но при этом не чувствовать себя виноватыми за то, что они слишком быстро отдаляются от таких милых родителей, и не продолжать сидеть на родительской шее, не принимая на себя никакой ответственности.